Глава 8. Путь Ярла. Задание «Путь Ярла». Один из соседних островов признал вас Ярлом. Защитите остров от врагов. Основная задача — уничтожить врагов на Ирбо. Доп. Задание — убить саттов. 0 из 112. Доп. Задание — убить людей конунга Сигурда. 23 из 23. Отряд разбит. Награда. По завершению миссии Ирбу станет вашим островом, и вы можете рассчитывать на преданность его жителей. В случае провала задания жители Ирбу станут вашими врагами. Вы не сможете претендовать на титул Тена. Вот так вот. Только ходоки к Ленину заявились. Кто ты? Только старейшины острова признали меня ярлом, как тут же задание выскочило. Вот почему всегда так? Стоит только получить земли, людей, сокровища, как вместо ожидаемого удовольствия от приобретения вдруг совершенно неожиданно получаешь очередной геморрой. Впрочем, чего я разошелся? Тут все вполне ожидаемо. Признали ведь ярлом они меня не потому, что я такой весь из себя красивый и желанный, а потому что реально понимают, без меня с сатами им не справиться. Ну а я ясно дал понять, что просто так лезть в войнушку не собираюсь. Вру, конечно, влез бы. Перебил бы сатов, а вот что дальше? Скорее всего, судьба жителей Ирбу нисколько бы не изменилась. Как сейчас они треллы сатов, так и после моей победы остались бы треллами, разве что хозяин был бы другой. Не саты, а я. Однако все прошло гладко. Они решили начать союзнические отношения, так сказать, добровольно. Вот и молодцы. Им же лучше. Да и мне тоже. Ну а теперь нужно будет заняться тем, что я и так собирался делать. Искать и убивать сатов, лазающих по острову, как тараканы. И сделать это надо быстрее. А то погляди только. Если провалю задание, не видать мне трона ярла, как собственных ушей. А меня такое не устраивает. Впрочем, проиграть здесь, на Ирбо, нужно было еще умудриться. Все же у меня численное превосходство, не говоря уже о преимуществе в вооружении. Однако и лезть на рожон я не собирался. Разбивать свою армию на мелкие группы я не хотел. Так у нас потерь будет больше. Гоняться цельной армией за кучами сатов по всему острову слишком долго и затратно. Загоню своих бойцов. Так что же делать? А в этом и заключается самое веселье. Делать не нужно абсолютно ничего. Почему так? А все просто. Саты не знают, что мы высадились на остров. Они ходят небольшими группками, отлавливают людей, собирают ценности и прут добычу куда? Правильно, сюда, где мы их и будем дожидаться. Раньше я ломал голову на тему того, чтобы узнать, сколько вообще сатов на острове. Но теперь этот вопрос решился сам собой. Мне прямо в задании сказали, сколько их, вплоть до последнего человека. 23 человека из числа воинов конунга мы уже перебили. Теперь осталось только 112 сатов, и я намеревался подождать их здесь. В идеале нужно выбить процентов 80 от их числа, тогда имеет смысл разделить собственную армию на 3-4 отряда. Можно еще, кстати, укрепить эти отряды местными, которые до недавнего времени были пленниками, и прочесать остров, выловить остальных. В таких количествах они урона не нанесут. Во всяком случае, неоправданных потерь можно не бояться. Их попросту не будет. Так что теперь мы будем просто ждать. Ярл Вотан. Я совершенно забыл об еще одном мужике, прибывшем вместе с делегацией и отчего-то не пожелавшем становиться на колени, признавать меня ярлом. Меня этот момент, к слову, заинтересовал, но прежде чем я начал задавать вопросы, странный тип открыл рот и заговорил сам. «Меня зовут Фаргут», — представился мужик, убедившись, что я обратил на него внимание. «Я младший сын Тена Олафа, что правит Дурге». «Приветствую тебя, Фаргут Олафсон», — кивнул я. «Что привело тебя на Ирбо?» «То же, что и тебя, ярл», — ответил Фаргут. «Саты, вот только мне пришлось от них бежать». «Ха, интересно. Отчего-то мне кажется, что вот-вот прозвучит какое-то крайне интересное предложение». Ну что же, я готов. Саты напали на наш остров глубокой ночью. Меж тем принялся рассказывать о своих бедах Фаргут. Наши дозорные заметили их слишком поздно. Ого, ну да, конечно. Готов поспорить, что дозорные банально проспали. Острова, входившие ранее в ярлство Упланд, довольно долго избегали войн. Их жители не участвовали ни в сражениях против конунга, ни в войне, которую развязали ютландцы. Все проблемы словно бы обходили острова Упланда стороной. И даже более того, когда старый ярл умер, а молодой оказался не способен удержать власть в руках, все острова как-то потихоньку откололись от ярлства, став независимыми, и тем самым поставив крест на Упланде. И ведь что самое парадоксальное, даже обретенная независимость досталась местным просто так. За нее не пришлось биться, проливать кровь. Она просто была дана. Хочешь — бери, хочешь — нет. И, естественно, спокойствие на островах, отсутствие войн сделали свое дело. Местные чересчур расслабились, стали мягкотелыми, разучились и обленились воевать. Они ведь даже в набеге ходили постольку-поскольку. Но не называть же полноценным набегом грабеж мелких рыбацких деревушек южан. Так что прибытие кораблей конунга просто проспали, как и высадку сатов на берег. Ну а когда началась мясорубка, или скорее банальная бойня, саты принялись вырезать всех, кто был на их пути. Вот только тогда местные и сообразили, что происходит. Не буду утверждать, но кажется мне, что будь такая возможность, они бы откупились от сатов. Да вот только возможности такой им не предоставили. Выбор был прост до безобразия — сражайся или умри. И вот тогда-то обитатели Дорги наконец вспомнили, кто же они такие на самом деле. Судя по рассказу Фаргота, пусть даже он сильно приукрасил действительность, оборонялись местные отчаянно. Да вот только это им не помогло, саты все равно взяли верх. «Мой отец и брат были убиты», — закончил свою историю Фаргот. «Часть наших людей смогла скрыться в лесу, ну а я... Я по просьбе своего отца отправился на соседние острова просить помощи у тенов, с которыми мы ранее были дружны». «Но, как оказалось, у соседей те же проблемы, что и у вас», — продолжил я за него. «Даже более того, ты попал в плен». «Да, ярл, все было именно так», — склонил голову Фаргот. «Так чего же ты хочешь, Фаргот Олафсон?» — спросил я. «Я прошу тебя, ярл, после освобождения Ирбу отправиться на Дорге и помочь моему народу в борьбе с сатами». «Ха! Я чуть было не рассмеялся. Дружище! Так я ведь именно это и собирался сделать. Мало того, что мне нужны новые земли, чтобы сделать свое ярлство сильнее, мне еще нужны люди, чтобы разгромить сатов. Ведь все наши победы до сегодняшнего момента ничего толком не стоят. Как только о них узнает шаман, руководящий сатами и сидящий сейчас на Упле, тут моей полосе везения придет конец. Наверняка он бросит все имеющиеся силы, чтобы уничтожить и меня, и мою армию. Еще бы. Лично я так и сделал бы, ведь моя армия является угрозой для всего вторжения. Особенно, если сможет уничтожить все мелкие отряды сатов, освободить острова и набрать силу. Далее, имея серьезную армию, я, естественно, пойду на Уплу. Там уже объединюсь с партизанами, которых наверняка до сих пор не выбили. Упла была единственным островом, где в последнее время были сражения, так что там должны быть опытные воины, которые так легко в плен не сдадутся и оружие не сложат. Так что в моих интересах действовать быстро, но аккуратно. Уничтожать всех сатов, что попадутся мне, не давая им возможности вернуться на Уплу и рассказать о том, что же случилось. Впрочем, рано или поздно шаман занервничает. Наверняка отправит еще людей, чтобы узнать, почему прошлые отряды, которым ставилась задача разбить Хойту и Ирбу, до сих пор не вернулись, или же не дали знать о себе. К этому моменту я и должен успеть подготовиться. Выбить этих разведчиков и затем заняться уже основным кулаком армии саттов. Я перевел взгляд на Фаргота. Тот стоял, вперев в меня взгляд, прям-таки буравя глазами, явно ждет ответа. Неужели старик не пересказал ему, как произошел наш с ним разговор и чего я хочу? «В первую очередь я должен обеспечить защиту своих островов и своих людей», тщательно подбирая слова, ответил я. «Я не могу рисковать бойцами, зная, что их поражение может отразиться на всех остальных. На наших женщинах, детях, стариках». Похоже, Фаргот не понимает, к чему я клоню. Ладно, объясню попроще. «Ты, Фаргот Олафсон, сам слышал, как люди Ирбу признали меня своим ярлом. А это значит, что теперь я обязан защищать не только Хойту, но и Ирбу». «Если ты поможешь нам, если очистишь Дорги от сатов, мы примкнем к твоему ярлству, клянусь», — выпалил Фаргот на одном дыхании. Я кивнул. «Буду рад видеть вас среди своих союзников и друзей. Но можешь ли ты давать такие клятвы? Что, если Дорги не захочет отвечать за слова младшего сына Тена? Что, если у Тена или твоего брата будет иное мнение на этот счет?» «Мой брат и отец погибли», — насупился Фаргот. Они пали в бою против сатов и теперь на перу у богов. Ты уверен в этом? Я многое слыхал о Тене Дорге и о его умении владеть оружием. Честно говоря, ни о чем подобном я не слышал. И мне кажется, что грязные саты не смогли бы его победить, даже если ему бы пришлось биться одному против десятерых. «Мой отец — великий воин», — согласился Фаргот. «И мой брат тоже, но они погибли практически на моих глазах. Как ты и сказал, Ярл, они бились плечом к плечу, и кровь многих сатов осталась на лезвии их мечей. Много грязных варваров погибло, но не все. Мой брат и отец пали. Саты окружили их, и, будучи не в состоянии одержать честную победу, начали бить в спину». Я кивнул. «А как насчет самих людей, Дорге? Захотят ли они видеть тебя своим теном? Согласятся ли с твоим решением преклонить голову передо мной? А что, если им не нужен ни такой тен, ни такой ярл?» «Они последуют за мной», — твердо ответил Фаргот. «И уж точно не выступят против тена, который привел помощь, помог освободить Дорге. Не станут они отвергать и ярла, который уничтожит сатов, вытаптывающих наши поля, сжигающих наши дома и убивающих наши семьи». «Честно говоря, вилами по воде. Все эти словоблудия мне уже порядком надоели. По большому счету, Фаргот не является правителем Дорге и не может принимать решений вроде того, чтобы остров вошел в мое ярлство. Вполне возможно, после победы над сатами первое, что сделают жители острова, это прикончат Фаргота. Ведь чтобы избавиться от одних захватчиков, он привел других. Но, с другой стороны, для меня с Дорге ситуация точно такая же, как была с Ирбо. Либо они добровольно примкнут ко мне, либо я их заставлю стать частью моего ярлства. В таком случае Фаргот на моей стороне будет очень кстати. Это, так сказать, добавит законности моим действиям. Вот, мол, ваш тен и его наследник погибли, вот вам новый тен, и вот вам его первое решение. Ну а дальше уже по ситуации. Прокатит — отлично. Не прокатит, то, как говорил классик, будем посмотреть. Хорошо, Фаргот Олафсон. Я услышал тебя и скажу уже сейчас. Когда Ирбу будет очищен от сатов, когда мы будем готовы, отправимся на Дорге. Благодарю тебя, Ярл Вотан. Фаргот склонил голову. Первая партия сатов объявилась уже через несколько часов после нашего появления на острове. Забавно, что они, безмятежные, беззаботные, с шутками-прибаутками тащили к побережью трофеи, подгоняя треллов. Каково же было их удивление, когда на берегу, у костров, вместо воинов Конунга они обнаружили нас и жителей Ирбо, причем последних не связанными, с оружием в руках. Саты, похоже, испытали сильнейший шок и потрясение. Иначе объяснить, почему их удалось перебить, прежде чем они даже успели достать оружие, было нельзя. Когда меня, дремавшего в одном из кноров... Да, именно настолько мне понравились мои новые корабли, прямо не вылезал из них. Разбудили свежей новостью, я лишь поморщился. «А чего никого в плен не взяли?» — поинтересовался я у гонца. Тот лишь пожал плечами. «Не знаю, мой ярл!» «Передай, чтоб со следующей партией сатов, что заявятся сюда, оставили как минимум двоих живыми. Я хочу с ними побеседовать». «Да, ярл!» Гонец тут же скрылся из глаз, ну а я вновь расфокусировал взгляд. Лежа на корабле, я лишь создавал видимость, что дремлю. На деле же занимался совсем иным. Если честно, изначально я и собирался завалиться спать, ну а сам хотел выскочить из игры и в очередной раз попытаться достучаться до Владимира Григорьевича и Древня. Все же тот факт, что флот Конунга находится здесь, у островов бывшего Упланда, это огромное преимущество. Можно наглым образом отжать у Конунга территории или нанести урон его армии, к примеру, уничтожить провиант. Без подвоза жрачки армия быстро захереет, и ее можно будет брать голыми руками. Свалить ведь с Вестланда они никак не могут. Однако прежде чем воплотить свои желания в жизнь, я обнаружил, что на кноре под навесом лежали какие-то мешки. Ведомый своим любопытством, я тут же полез проверять их содержимое. К сожалению, ничего интересного или рояльного. Просто трофеи сатов, которые они добыли на Ирбу и доставили сюда на побережье. Тут уже трофеи перебрали, упаковали и оттащили на корабль. По большому счету, я бы это даже трофеями не назвал. Так, хлам всякий. Вот, например, обнаружился круглый поднос, размерами чуть уступающий обычному щиту. И что в нем такого особенного, кроме того, что отполирован, как у кота... шерсть? Сделан поднос не из благородных металлов. Ну, несколько витиеватый, вот и все его достоинства. Я вертел поднос, разглядывал его и, честно, недоумевал, как это может вообще считаться достойным трофеем. Так задумался на эту тему, что, очухавшись, осознал, я просто пялюсь в собственное отражение. Поднос отполирован настолько, что отражает не хуже зеркала. Как-то раньше я свое отражение толком рассмотреть не мог. Ну, рожа как рожа, ничего особенного. Тем более рассматривал я ее исключительно в воде, в основном в лужах. Но теперь, глядя в зеркало, смог разглядеть массу интересных и необычных особенностей. Вот он чем-то напоминал мне моего прежнего персонажа, Рмура. Сложно сказать, чем именно, но все же были отдельные детали лица, которые были необычайно похожи. К примеру, разрез глаз, характерные скулы и форма носа, положение губ и масса других мелочей. Но все же это был не Рмур. Это физически не мог быть Рмур. Подобное просто невозможно. Рмур умер. И именно поэтому я сейчас оказался в теле Вотана. Но что же мне так напоминает Рмура? А хотя... Ведь и мой старый персонаж, и нынешний — оба ноды. Может, национальность дает такую схожесть? Хо! А ведь если я нод, то вполне возможно контактировал с другими представителями этого народа. Имею в виду до того, как я попал в это тело. Быть может, кто-то может опознать этого персонажа? Ведь именно это мне нужно, чтобы разблокировать его и, наконец, увидеть статы. Может, даже не придется проходить то загадочное испытание? Я тут же сделал скриншот, затем вернул поднос назад в мешок, а затем завалился дремать на лавку, но выйти из игры не успел, так как в этот момент ко мне заявился гонец. Отправив его, я, наконец, отключился от сервера. Первым делом, оказавшись в реальности, я вытащил из капсулы скриншот. Так, в сети вроде был сервис поиска персонажей Норхарда по базе. Многие игроки искали своих обидчиков. Или же, выполняя квест, пытались узнать, кроме имени требуемого персонажа, хотя бы то, как он выглядел. Так и появился сайт поиск.нпс. И именно туда я загнал свой скрин. Посмотрим, что найдется. К сожалению, сайт предлагал два режима поиска. Платный и быстрый, либо медленный, но зато бесплатный. Я выбрал второй. Не в силу собственного скупердяйства, а так как вообще слабо верил в результат. Точнее, знал его наперед. Наверняка лицо со скрина определится как Вотан. Так чего за это платить? Закончив с этим, я схватил телефон. Ну-с, попробуем дозвониться до древня. Сброшу ему еще и фотку. Может, он сможет чего узнать у нодов Одлара.